Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 92. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Называющая себя протестантской, церковь каждый раз, когда ее служитель подходит к купели, заявляет, что каждый человек, принимающий крещение, пережил возрождение и привит к телу Церкви Христа. Однако, скажут некоторые, в церкви есть много верующих священников, которые не верят в возрождение через крещение. На это я сразу отвечаю. Почему же они не принадлежат к церкви, которая однозначно осуждает это учение? Присягать в том, что я искренне согласен с учением, которого не одобряю, должно показаться моей душе лжеприсягой. И, возможно, это действительно лжеприсяга. Если я беру деньги за то, что защищаю что-то, во что я не верю, или принимаю деньги от церкви, но не проповедую то, что, очевидно, является ее учением, если бы я делал это, или если какой-нибудь другой честный человек делал бы это, то это было бы большой мерзостью. Не знаю, что больше способно испортить в народе чувство нравственности, чем недостаток прямоты в проповедниках. И если мирские люди слышат, что проповедники отрицают именно то, что учит их вероисповедание, тогда они начинают думать, что слова священников не имеют никакого смысла, что существенные различия в религии – пустяки, и что вовсе не важно, во что верит человек. Главное, чтобы он вел себя благосклонно по отношению к другим. Если люди могут быть возрождены через крещение, то следовало бы повсюду раструбить об этом факте, и никто не должен был бы стыдиться верить в это. Но если кто-то в своем сердце не верит в это и все же подписывает утверждающие это слова, то пусть он ищет себе родственников, товарищей и друзей среди мастеров двусмысленности и обмана, так как честные люди не будут ни искать, ни принимать его дружбы».